Литнет представляет. Мой бывший враг. Рита Навьер. Читает Марина Высоцкая. Глава первая. Продолжение истории «Мой любимый враг». Таня. В сумке у меня лежит блокнот. Там на первой странице написано всего две фразы. 19 июня. Вчера у меня была самая страшная ночь в моей жизни. Не дай бог кому-то такое пережить. И больше ничего. Это мне психолог посоветовал изливать мысли и чувства куда-нибудь, например, на бумагу. Но это дело у меня не идет. Черт знает, зачем я блокнот с собой таскаю. Вообще предполагалось, что если я все опишу, то как бы отчасти разгружу себя, а значит, смогу легче перешагнуть события той ночи и жить дальше. Но эти две строчки — самое большее, что удалось из себя выжить. Хотя я помню все, до мельчайших подробностей. И не просто помню, а будто снова и снова туда переношусь. И даже спустя почти 3 недели я все еще вскакиваю во сне в холодном поту, задыхаясь. Иногда кричу и просыпаюсь от собственного крика. Психолог считает, меня травмировало то, что я чуть не сгорела заживо, будучи к тому же запертой в этой проклятой кладовке. Тут якобы благодатная почва для развития и клаустрофобии, и пирофобии, и черт знает каких еще фобий и психических расстройств. Но на самом деле страшно, по-настоящему страшно, до одурения и остановки сердца мне было в тот момент, когда на моих глазах на Диму рухнула горящая балка. Я до сих пор каждый раз внутренне умираю, стоит только закрыть глаза и увидеть ту картину вновь. Вот он стоит всего в 2 шагах от меня, и вот... Ох, я даже сейчас закусываю губу и жмурюсь, пытаясь побороть внезапное острое желание разреветься прямо здесь, в больничном коридоре. Это тяжело — хранить спокойствие, когда сердце рвется на куски. Но надо, потому что плакать нельзя. Диме нужны только позитивные эмоции, иначе... Даже не знаю, что будет иначе. Его врач на этом моменте в прошлый раз сделал многозначительную паузу. И когда меня подпускают к Диме, я веду себя, наверное, как легкомысленная дурочка. Щебечу про всякую ерунду, хихикаю, но нежничаю еще, когда в палате мы одни, а потом дома рыдаю. Хотя могло быть все гораздо хуже. По крайней мере, Дима жив. Не знаю, как я не сошла с ума в ту ночь, хотя вела себя тогда действительно как безумная. Рвалась к нему в огненный зев этого проклятого ресторана, билась в истерике и истошно кричала. Меня еле удержали. Отцу наговорила 3 короба. «Это ты виноват, ты, со своей дурацкой местью, с ненавистью твоей ко всем Рощиным. Доволен теперь? Ты этого хотел?» А если бы мне попалась в тот момент Зеленцова, о, я бы, наверное, попросту разорвала ее. Но она как сквозь землю провалилась. Позже на допросе Бусыгина сказала, что Женька вместе с матерью под шумок уехали. Когда запахло жареным, вышли за ворота на трассу, поймали попутку и смылись. Их потом неделю искали. И все-таки нашли. Женькина мать, конечно, говорит, что они просто поехали отдохнуть после ЕГЭ, но все уверены, что они пытались сбежать. Причем так скоропалительно, что даже Женькин отец не был в курсе. Бусыгина сдала Зеленцова с потрохами. И не только в том, что она меня заперла в той кладовке, но и в том, что, когда начался пожар, Женька ей велела: «Молчи, дура, никто не узнает». Теперь обе под следствием. Будет суд. Бусыгина, скорее всего, говорят, отделается легким испугом. А Зеленцовой дадут срок. Правда, неизвестно какой. Димка, слава богу, выжил, но пострадал серьезно. И Женьке уже 18, совершеннолетняя, значит, ответит по полной. К тому же они сбежали, что тоже отягощает. Да и наш выпускной попал даже в федеральные новости. И за делом теперь следит общественность. Но самая дикость в том, что мать Зеленцовой приходила ко мне. Просила дать показания получше, деньги предлагала. На ее беду отец был дома. Меня, конечно, и саму чуть не взорвало от такой чудовищной наглости, но отец... В общем, Женькина мать еле ноги унесла.